Глава 49. Вот значит, как оно все вышло. Третьяк благодушно и пьяно улыбнулся. Видать, на роду тебе написано домой вернуться. Живой, невредимый! Снова запричитала Злата. А какой ты стал красивый, достатный, глаз не отвести, только одежей, свей самый настоящий. Но я тебе рубаху красную справлю, все девки в Вышеграде за тобой ходить будут, найдет тебе князь невесту из дочек боярских. Погоди, малая! Третьяк погрозил пальцем. Чего князю решать, не твоего ума дело. Может, примет он брата твоего, а может, и прочь погонит, да со свеями вместе. Ты, Мстислава Радимича, сокола нашего ясного, не хуже меня знаешь. Горяч он, да на расправу скор. А уж на свеев пога... на дружину Саврошки гада волком смотрит, с тех самых пор, как Радше голову седую срубили. Смотри, как бы и брату твоему княжеского меча не отведать. Не отведает! Насупилась Злата. Я за брата молчану старому слово замолвлю, а уж того и сам князь слушает. Много ты понимаешь, пигалица! Проворчал Третьяк, впрочем, без особой злобы. Волос у тебя долог, да ум короток. Уж на что князь ведуна жалует, а за худое слово не побоится хоть самого черта шкуру спустить. Молчан лишний раз и вовсе рта не откроет. С чего ему за брата твоего у князя просить? А с того! Злата напустила на себя важный вид. «Ты сам говорил, что Антер не только в ратном деле силен, но и ворожбе обучен. И быть иначе не может. Кровь у нас такая, от матушки досталась. Только меня молчан учить не взялся, больно молода». «Молода, да непоседлива», — закивал Третьяк. «Толковая ты девка, Златушка, да ладно. Только визгопряха, одни пляски на уме. А волхование, оно ума да терпения требует. Куда тебе науку Молчанову осилить?» «Мне и старый тоже говорил». Злата не стала спорить. «Дескать, не бабье то дело. Девки хороши рану заговорить, да трав особых собрать. А для настоящей волжбы мужик нужен. Вот тут-то Антер изгодится. Не ровен час помрет Молчан. Кто будет князю ворожбой да советом помогать?» «А ведь верно!» Третьяк сдвинул шапку на затылок и почесал голову. Да только как знать, что князь решит? Славная у тебя сестра, Ярл, негромко усмехнулся Рагнар. В ней не только красота Сив, но и мудрость самой матери Фрик. До этого он не говорил ни слова, только слушал. Но и по молчанию иной раз можно понять многое. Без всякого истинного зрения я видел, как Рагнара отпускает. Он будто сбросил невидимый рюкзак с камнями, который тащил с самого Эллиге. Могучие плечи расправились, а из взгляда ушла глухая тоска и настороженность, которая не покидала Рагнара, даже когда рядом были только друзья. Как знать, может, он до сих пор подозревал во мне лишенного смерти. Моя история о родных землях звучала убедительно, но окончательно Рагнар поверил мне, похоже, только сейчас. А вот я все еще никак не мог поверить, что смешливая и острая на язык девчонка, кутавшаяся в мой меховой плащ, — сестра. Как такое могло случиться? Я ведь сам придумал ее неделю назад, именно такой, как вижу сейчас. Или это какая-то ошибка, и она приняла меня за давно сгинувшего склафа по имени Антер? Нет, ерунда. Или ее каким-то образом ввел в игру Павел Викторович, Романов, боги-асы или злобные йотуны? Но как? Я рассказывал о сестре только Рагнару, а он не из болтливых. Впрочем, как знать, может, все, что происходит в этом мире, видно на мониторах или в каких-нибудь магических шарах. Но тогда нас уже давно отыскали бы и нарубили в капусту. Так что этот вариант тоже сомнителен. Или осколки Светоча уже настолько разогнали мое незримое могущество, что сама система прогибается под моей волей, исправляя не только настоящее и будущее, но даже прошлое. Я еще раз посмотрел на точеный профиль Златы. Некрупные черты лица, загорелая кожа, русая коса, пушистые ресницы, нос чуть поменьше и поизящнее, чем у меня, глаза немного другой формы, но похоже. В доспехах я вдвое тяжелее и массивнее, но никакой ошибки быть не может. Достаточно одного взгляда со стороны, чтобы понять, что мы с ней родственники, брат и сестра. Но дело не только во внешнем сходстве. Хотя и его одного, пожалуй, было бы достаточно. Талантливый гейм-дизайнер вполне мог взять мое лицо, прогнать через нейросеть, омолодить чуть ли не вдвое, поменять пол, настроить кое-что по своему вкусу, наложить загар, фильтры и в итоге получить все то же самое. Но кое-что не смог бы подделать даже гений. Что-то, что я не мог увидеть даже истинным зрением, но чувствовал где-то глубоко внутри. Родную кровь. Детство, прожитое бок о бок, и плевать, что в реале никакой сестры у меня никогда не было, а это самое детство в деревушке далеко за Вышеградом я придумал сам. Теперь у меня есть сестра, и точка. Еще один мой якорь в этом мире. Или, вернее, корень. Нежданное, негаданное появление Златы даст мне 100 очков в глазах князя Мстислава, но оно же сделает меня уязвимым. Теперь придется приглядывать еще и за этой непоседой. В оба глаза, в отличие от остальных моих спутников, сражаться Злата вряд ли умеет. Впрочем, пока она явно не собирается отходить от меня ни на шаг. Да и помощников по защите Златы от вражин у меня, похоже, будет немало. За какие-то несколько часов после того, как мы спустили корабли к Вишеневе, сестренка успела влюбить в себя и моих людей, и весь Хирт Рагнара, и, кажется, даже Йорда, которого уже ни капельки не боялась. Завидев гиганта Риси в первый раз, Злата ойкнула и спряталась за мою спину. Но не успел я толком рассказать, кто он такой, как она уже вовсю кормила его какими-то сладостями и тянула за уши, словно всерьез собиралась проверить их на прочность. Едва ли Йорд был в восторге от подобных вольностей, но за угощение явно мог потерпеть и не такое. «Ишь, заноза, страху не ведает!» Третьяк покачал головой. «Хоть и девка, а кровь в ней твоя, боярин!» «На Эллиге она могла бы стать девой щита!» Рагнар повернулся в мою сторону. «Если боги дали ей хоть половину силы брата, она положит на лопатки любого из моих хирдманов!» «Верно!» — расхохотался расположившийся по левую руку от конунга Эйнар Кормщик. «Научить бы ее держать меч! Позволишь, ярл?» Эйнар лукаво улыбнулся. И Злата улыбнулась в ответ, хоть и не сказала ни слова. «Так, ты чего это задумал, зараза безбородая? Сестренку не трожь!» «Не девичье это дело мечом махать», — буркнул я. «Разве у князя Мстислава мало ратных людей?» «Ох, достанется мне по первое число. Катя кажется офлайн. Суровых дев-воительниц из игроков поблизости нет. Айна со мной в последнее время вообще не разговаривает. Но уж Вигдис точно не промолчит. С ее-то языком. Кстати, где она? Уже спит? Или по своему обыкновению удрала в лес с луком?» «Помогите! Помогите, люди добрые! Видану русалка утащила!» Кричали со стороны реки. «Женщина!» Все повскакивали на ноги, хватая оружие, но я оказался быстрее. Будто что-то заставило меня прыгнуть прямо через костер и мчаться на причитавший голос, ломая молодую поросль и выжигая очки духа сверхчеловеческим ускорением. Через несколько мгновений я оставил всех позади и едва не налетел на девчонку в светло-синем платье, одну из тех, с кем Злата сгребала скошенную траву на берегу. «Помоги, боярин!» Девчонка вцепилась в меня двумя руками. «Спаси! Видану вашу рыжую русалка под воду утянула!» «Видану? Вигдис!» «Где?» — рявкнул я. «Показывай!» «Там!» Девчонка всхлипнула и вытянула руку в сторону реки. «Беда, боярин! Говорила я ей, не ходи к речке ночью, то русалочье время не наше, а она не послушала, пошла, я и оглянуться не успела!»